сакай, эс мана, ман сакай. Ман сакай, ман кусен чудине. Ман сакай, ман туда ашине. Ман сакай, эс мана, ман сакай. Ман сакай, ман ята, ман сакай. Ман сакай, персона кетине. Ман сакай, ман чире тапине. Ман сакай, ман ята, ман сакай. Эс пельмерин мана хаклама. Эс пельмерин мана юратма. Тарашмаран чуна анланма. Анланма, анланма, анланма. Эс пельмерин мана хаклама. Эс пельмерин мана юратма. Тарашмаран чуна анланма. Анланма, анланма, анланма. Манзакай, манташа, манзакай. Манзакай, мана чун келине. Манзакай, мана сан келине. Манзакай, манташа, манзакай. Манзакай, манпула, манзакай. Манзакай, самарсен тудине. Манзакай, пернесен ченевне. Манзакай, манпула, манзакай. Эс пельмери мана хаклама, эс пельмерин мана юратма, тарашмаран чуна анланма, анланма, анланма, анланма. Эс пельмерин мана хаклама, эс пельмерин мана юратма, тарашмаран чуна анланма, анланма, анланма, анланма. Анланма, анланма, анланма, анланма.